Я сменил позиции. По моим расчетам, вскоре противник должен приблизиться к кирпичной кладке. Длинный низкий фундамент несуразного строения должен казаться идеальной защитой для атакующей пехоты. И это почти так. Вот только в моем невидимом лабиринте ни одна смертельная ловушка. Я перебрался на вторую огневую точку. Здесь бугор и гораздо выше. А вон там, в кирпичной кладке, имеется выемка. Небольшая такая выемка, но надеюсь, ее будет достаточно для пары-тройки прицельных выстрелов. «Сержант, у меня уже пятеро», — гордо сообщила Лина. «Молодец, солнышко, наш бог гордится тобой». «А любит тебя», — не осталась в долгу боевая подруга. «Если бы он так же любил старину рода, было бы кому прикрывать нас сверху». Я мельком взглянул в сторону одинокой бетонной колонны, на которой мы оставили своего товарища. Помнится, перед спуском Лина положила возле рода заряженную снайперскую трубку. А мне тогда даже и в голову не пришло зачем. Разве я достоин быть любимцем бога, если Лина верит в него намного сильнее? За кирпичной кладкой мелькнул проползающий тамарец, и в ту же секунду мой многострел выпустил короткую очередь. «Минус один!» — радостно выдал я в эфир. «Не расслабляйся», — подбодрила Лина. «Следи за стрекозами. Знаешь, сержант, а ведь твой лабиринт работает. Мои сдвигаются к центру, правда, ползти им еще долго. Ты точно сумеешь удержать правый фланг?» «Все в руках божьих, солнышко», — ответил я, выпуская длинную очередь. «Минус два». В этот момент на меня спикировали стрекозы, коварно заходя со стороны слепящего солнца. Стараясь поскорее дотянуться до оружия рода, я поскользнулся и выронил свой многострел. Он кувыркнулся по склону траншеи и, издевательски звякнув, сполз вниз. Одновременно с этим три тамарца вынырнули из-за кирпичной кладки и шквальным огнем буквально смели весь бруствер на второй огневой точке. Лежа на дне окопа, я безостановочно палил картечью по стрекозам, неистово порождая свинцовый дождь, летящий к небу. Времени в обрез. Надо бы поскорее отползать отсюда. В сущности, мне уже минуту назад нужно было покинуть пристреленную точку. Где-то неподалеку громыхнули тамарские мины. Целый рой осколков пронесся над моим окопом, сбив одну из пикирующих стрекоз. Вторая уже было дернулась вверх, пытаясь вновь превратиться в труднодоступную цель, но я накрыл ее мелкой россыпью картечи, последний привет из всех стволов от старины рода. «Сержант, отползай, я прикрою», — раздался в наушниках голос Лины. «Как она прикроет, дурочка безбашенная? Над ней самой стрекоза висит. Да еще вдобавок, с той стороны атакующий отряд меньше, а значит снайпер тамарцев именно там». Я откинул опустевший многострел павшего товарища и устремился за своим оружием, так не кстати отлетевшим в яму. «Не высовывайся! Нет! Не вздумай, солнышко!» Только это я и успел крикнуть в микрофон. Глухое уханье мин, звонкое стрекотание вылетающих пуль и шипящее потрескивание плазмы говорили мне о том, что вскоре боезапас Лины будет на исходе. А я, черт подери, все еще ползу к упавшему многострелу. Ну же, еще чуть-чуть! Добравшись до оружия, я вскочил в полный рост и помчался по окопу с максимально возможной скоростью. Теперь моя очередь прикрывать Лину. И хотя при этом пришлось непрерывно поливать тамарцев огнем, я не жалел патронов. Пусть противник лезет в подвал. Никого нельзя выпускать из лабиринта. «Стрекоза!» — услышал я в наушниках отчаянный вскрик Лины, и сразу после этого ее многострел замолк. «Нет, солнышко мое, только не это, только не сейчас. Все вот-вот должно получиться, не покидай меня. Зачем нужна победа, которой не с кем ее разделить? Кому нужен бог, в которого некому верить?» Последняя фраза озарила мое сознание. «Господи, на тебя уповаю. Если кого и воскрешать, так это Лину. Взгляни на нее, она верила в тебя так, как не верил никто другой. Даже я не имею той веры, а меня называют твоим любимцем». В моем многостреле закончились патроны, а плазменные спирали стали гораздо короче. Скоро оружие превратится в бесполезный предмет, которым даже не ударишь наотмашь. Я почти добрался до позиции Лины, когда пуля тамарского снайпера угодила мне в передний лист брони. Сознание на миг помутнело, но разум не посмел оставить меня в трудную секунду. Нельзя отключаться даже на мгновение, еще столько нужно сделать. Вот и Лина. Взрывной волной ее откинул на бруствер. И, видимо, мое солнышко успело сбить стрекозу на подлете. Я слишком хорошо помню раскуроченную броню зеленых новобранцев, настороженно подставившихся под таран стрекоз камикадзе. Подлети крылатая торпеда вплотную, от Лины ничего бы не осталось. На тщательный осмотр нет времени. Внешних повреждений незаметно, и то ладно. Я отбросил опустевший многострел и осторожно поднял боевую подругу, подхватив ее оружие. В моем лабиринте остался последний поворот, и к свободе ведет ниточка траншеи. Пули свистели надо мной, а я, что было сил, мчался по этому извилистому ходу, неся на себе изрядную ношу. При этом мой внутренний таймер хладнокровно отсчитывал секунды. 5, 4, 3, 2, 1, 0. По всем расчетам, обе группы тамарцев уже должны были добежать до воронки. Я резко развернулся, вскинул многострел Лины и дал полный залп из всех стволов. Когда ведешь огонь такой интенсивности, боезапаса хватает секунд на 30. После этого ты просто безоружная мишень. Лина уже изрядно опустошила свой боекомплект, когда старалась прикрыть меня, ползавшего по второй огневой точке. Но мне и не нужно много. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Больше зарядов нет. Я видел, как одна группа тамарцев, застигнутая моим залпом врасплох, ныряет в воронку с импульсной пушкой. Как другая группа вражеских пехотинцев, радостно устремившись за мной, приближается к заветной ловушке. Эти недоумки хотят взять меня в плен? Поздно. Я вышел из лабиринта. И пусть мой противник навсегда останется в нем. Дистанционный выстрел, максимальная мощность. Никогда бы не подумал, что импульсные пушки взрываются так громко, так красиво и так вовремя. Думаю, вряд ли кто-то из тамарцев остался цел. Мы победили, слышишь, солнышко, мы опять победили. Все, что нужно сейчас сделать, это положить тебя рядом со стариной Родом. Я знаю, наш бог гордится нами и любит нас, а значит, мы вправе рассчитывать на награду. Совершенно внезапно силы мои исчезли, и я осел на землю, с трудом удерживая Лину. Между пластинами моей передней брони вдруг обнаружилась маленькая дырочка. Чертов снайпер. Он все-таки меня задел. Через пробитое отверстие вытекало машинное масло, оно разбрызгивалось вентилятором охлаждения и постепенно заливало контакты. А блокиратор возгорания неторопливо отключал меня от питания. Внезапно небеса разверзлись, и я увидел лик бога. О, как же он мудр и прекрасен, рожденный в любви, для любви и во имя любви. Бог осторожно протянул ко мне руку и положил меня на ладонь. «Господи, воскреси, воскреси Лину и Рода», — попытался прошептать я. «Если не сможешь обоих, воскреси хотя бы Лину. Но ради всего святого, не воскрешай меня одного, даже если я твой самый главный любимчик». «Глянь, Тамарка, это мой самый любимый солдатик». Мишка радостно разжал маленький пухлый кулачок. «Смотри, его еще можно починить!» Маленькая белокурая девочка хмуро ковыряла сандаликом песок. «Если бы не он!» — восторженно тарахтел мальчуган. «Мне бы ни за что не победить тебя!» Девочка нахмурилась еще сильнее, заложила руки за спину и обиженно надула губки. «Тамарка, а давай сыграем еще раз?» — не унимался мальчик. «Знаешь, Мишка, твои солдатики полный отстой!» — презрительно заявила девчушка. «Давай я научу тебя играть в куклы».